Глава вторая. А он дожил. Еще и к моим дверям приперся. Правда, не сам, но это не главное. Или все же. Но обо всем по порядку. До избы наставника я дошла быстро. Несколько шагов, и я на месте. На самом деле, это только мои ощущения. Так всегда случается, когда пытаешься оттянуть момент. Я пыталась, а того и время бежало быстрее. Не хотелось подходить к домику, открывать двери, тем более не хотелось вбирать в себя оставленную наставником мне в подарок силу. Ведь если я это сделаю, то окончательно поверю в его смерть. «Будто это не так!» — возмутилось что-то глубоко во мне, и даже послышался знакомый хриплый смех наставника. Он всегда смеялся надо мной, когда я замирала и начинала разговаривать сама с собой. Он будто меня слышал, как услышал и сейчас. Встряхнув головой, силой сжала кулаки и, прикрыв глаза, начала набрасывать на домик, сад и огород все новые и новые плетения. Старые, те, которые ставил наставник, опадут, как только я впитаю его силу. Не стала ставить ничего убойного и забористого, накинула несколько слабеньких щитов и в самом конце скрыла избу от любых глаз. До того времени, пока я не выйду наружу через дверь, в которую я еще пока не зашла. Успокоив себя тем, что время у меня еще есть, присела на самую высокую ступеньку и, согнувшись, обняла колени руками так, как давно любила делать на земле, будучи еще Мариной. Столько лет прошло, наставник даже имя мое сократил до Рины. Все говорил, что имя мое красиво, да больно необычно, и если оставлю его, то проблем не оберусь. Так и стала я Риной. А привычки Марины, как оказалось, никуда и не делись. В отличие от тела и прожитых годов. Ноги. Я все еще не могла в это поверить, даже в упор глядя на них. И когда, спрашивается, наставник успел принять меня в свой род, а я даже не догадывалась и продолжала бы жить в неведении, если бы не осталась после его смерти последней в роду. Да, не часто, но случается такое, что род полностью вымирал, а каждый род обладал своими тайными знаниями, магией и секретами. Правда, относилось все это только к особо значимым и древним родам. Вот чтобы все эти знания не ушли в никуда, и было создано специальное заклятие, которое оберегало последнего из рода, вливая в него силу, собранную со всех когда-то живущих и ныне умерших, входящих в этот самый угасающий род. Но самое интересное случается в том случае, если последним оставался ребенок. Помню, как наставник рассказывал мне, что под воздействием получаемой силы ребенок начинал ускоренно взрослеть и останавливался, только достигнув своего совершеннолетия. Меня еще тогда передернуло от одного рассказа, а наставник только посмеялся и сказал, что это необходимость, единственная возможность выжить, как и полученные знания предков. «Не думаешь же ты, что целый род мог вымереть по естественным причинам?» Словно на его услышала его вопрос. Увидела его прищуренные карие глаза и лучики морщинок в их уголках. Казалось, протяни руку и... Сморгнула набежавшие слезы и, резко встав, решительно толкнула двери. Несколько широких шагов, глубокий вдох, и я опускаю обе руки в марево, который плотным коконом окружает темный серый прах. Я чувствовала, как сила меня изучает и решает для себя, достойна ли я подобной мощи, ведь во мне ее и так слишком много. Я и есть сама сила. Магия все еще сомневалась, в отличие от своего носителя, который, не колеблясь, решил сделать меня практически непобедимой, будучи уверенным, что я не ступлю на сторону зла. «Спасибо», — шепчу, едва слышно, откуда-то зная, что наставник меня услышит. «Спасибо вам за доверие, за бесконечную веру в вашу ученицу». И только сейчас до меня доходит, что я никогда не слышала имени наставника и даже понятия не имею, главой какого рода являюсь. Именно в этот момент силе надоело сомневаться, и она хлынула в меня полноводной рекой, выходя из берегов, грозя затопить мое сознание. В принципе, я с самого начала знала о том, что наставник не самый слабый маг. Но чтобы настолько... В себя приходило долго. То, выплывая из темноты, то вновь в нее погружаясь. Казалось, что прошла целая вечность, но заклинание, сорвавшееся с кончиков пальцев, подтвердило, что на полу домика я провалялась не больше часа. Поднималась с пола, кряхтя и постановая. Ощущения до боли знакомые. Именно так я чувствовала себя после первой физической тренировки с наставником. Больше всего тогда болел мой хвост. Вернее, его верхняя часть, по которой то и дело прилетало мечом, естественно, перевернутым плашмя. Кое-как удалось встать и дотоптать до неприметных полок, прикрытых непрозрачной шторкой. На самом деле, за вот такой вот стеллажик, уставленный различными стеклянками, любой маг удавится. Это если он вообще его увидит и каким-то чудом узнает про разработку наставника по моей идее. Так что я вроде как тоже к этому открытию руку приложила. Дрожащими руками с огромной осторожностью подхватила бутылки с темно-красной и светло-голубой жидкостью. Еле переставляя ноги, дошла до кухни, налила полстакана воды, капнула 3 капли голубой и 5 красной. Тут главное не перепутать, а то вместо бодрости заработаешь бессонницу. Минут через 20 стала отпускать. Боль в мышцах почти прошла, конечности мои почти не дрожали, а нижние уже почти нормально держат мой вес. Почти? Не до конца. Но хоть передвигаться можно, не пугая своим оскалом окружающих. В который раз поблагодарила наставника за тягу к простым и практичным решениям. Если бы не это, я бы сейчас только заканчивала варить зелье бодрости, а ему еще остывать больше часа. В общем, я бы не выжила. Утрирую, конечно, но то, что за это время мне захотелось бы 10 раз пристрелиться, это факт. Окружающие в лице одного незнакомого, но крайне настырного типа уже 10 минут настойчиво ломились в наставленные мной щиты. А ведь я скрыла дом от посторонних. Это что получается? Или плохо скрыла, или пришел непосторонний? Выглянула в окошко. Внимательно рассмотрела мрачное, перекошенное злостью лицо и отошла от ненадежного стекла. Ну, его с такой мордой лица только убивать приходят. У меня и без него дел хватает. Вон, наставника надо сложить в стеклянный горшочек и отнести в семейный склеп. Только сначала бы разобраться, где этот склеп находится. Насвистывая веселую мелодию из своей прошлой жизни, быстренько со всем справилась и поставила расписной горшочек на полочку, а рядом к разноцветным скляночкам. Поставила и призадумалась. «А чего это я такая веселая, будто ничего и не произошло?» Прислушалась к себе и нашла причину. Только снимать ее не стала, раз наставник захотел притупить мою боль, связанную с его уходом из жизни. Значит, так тому и быть. На самом деле, просто рука не поднялась снять с себя то, что грело будто его объятия. Надеюсь, притуплялка пожизненная и не развеется через несколько месяцев. По крайней мере, я очень хотела, чтобы тепло и забота наставника остались со мной навсегда. Неприятно тренькнуло, когда рассыпался мой первый щит, наложенный на домик наставника. Зазвенел под напором чужой силы и второй. И если сначала я посчитала подобное вторжение наглостью и невоспитанностью, то попытку взломать второй щит я восприняла как угрозу непосредственно моей жизни и благополучию. Ответила естественно-соответственно, пустила по оставшемуся совсем слабому щиту сырую силу. Щит тренькнул. Рядом с незадачливым взломщиком пахнуло. «Интересно, вы стучитесь?» С невозмутимым лицом уставилась на ноги, торчащие из-под пышного куста дикой розы. «Так громко, что щиты мои ломаются!» «Травника позови!» Рявкнул тот самый мужик с перекошенной рожей, которого я недавно рассматривала из окна. «Что стоишь? Бегом!» Вылез из куста этот... Честно сказать, такое хамло я встречаю впервые в жизни. От столь вопиющей наглости я даже немного растерялась и едва успела перехватить скороходку у своего лица. Усилить бы ее и кинуть этому червяку в рожу, да нельзя. Наставник всегда говорил, что я должна скрывать свою силу. Всегда и везде. А в сложных ситуациях просто быть девушкой. Чтобы спокойно пользоваться и владеть огромной силой, «надо быть максимально приближенной к высшей власти!» Постоянно твердил наставник, и я была с ним согласна. А посему, стиснув зубы, резко шарахнулась в сторону от злющего мужика. «Подвернуть ногу много ума не надо!» Вскрикнула, упала на колени, заломила руки и давай реветь. «Тут главное не переиграть. Плакать лучше бесшумно, с дрожащими губами и полной безнадегой во взгляде». Кажись, чернявого проняло. Он тоже сцепил зубы, прикрыл на секунду глаза и уже совсем другим тоном. «Травник дома». Контроль чернявому давался сложно. Его злостью и отчаянием меня буквально душило. Мне даже щитом пришлось отгораживаться. Благо, жители этого мира совсем не видят потоков магии, а иномирную еще и не чувствуют. «Нету!» Вою на одной ноте. «Убили!» Продолжаю завывание. Так разошлась, что не только мужик поморщился от моего ора, но и у меня самой уши заложило. «Сегодня!» Закончила нервно, икнув и замолкла, размазывая по щекам слезы. Чернявого аж перекосило от такой новости. «А ты?» Коротко бросил, впившись в меня взглядом. «Ученица!» Судорожно вздыхаю и кривлюсь, будто опять реветь собралась. «Лечить умеешь?» Косится куда-то в сторону, отрицательно машу головой. «Накладывать стазис?» Смотрит с мольбой во взгляде и снова косится в ту же сторону. Мне даже интересно стало, и пока мужик не видел, отправила в ту сторону следилку и задохнулась от злости. «Этот чернявый приволок ко мне убийцу наставника, а я дура! Чуть не сболтнула, что стазис наложить могу, поддавится. Оба! Упокоить могу!» Бурчу, делая невинные глаза и смачно вытираю рукавом свой нос. Чернявый морщится и, замерев на секунду, снимает с себя какую-то цепочку с маленьким кругляшом. «Присмотри за ним!» Бросает отрывисто, надевает цепочку на того, кого приволок, и исчезает прямо у меня на глазах. А я сижу и радуюсь тому, что не полезла на рожон с этим чернявым. Мгновенными перемещениями у нас только самая верхушка власти может пользоваться, без страха выжечь себя полностью. Теперь бы выяснить, какого полета птица сейчас валяется у меня под забором и куда исчез чернявый. Отчего-то казалось, что второй вопрос важнее первого. И через минуту, долгую минуту, за которую я бы так много успела, меня наконец-то осенило. В деревню он пошел на поиски хоть какого-нибудь мага с задатками целителя или, на крайний случай, ведьмы. Те колдовать не могут, но сварить зелье в состоянии. Я все ближайшие деревни знаю. Нет в них ни магов, ни ведьм. Один только травник был. Есть еще бытовик с такой силой, который и через лупу не рассмотришь. Зато парень головастый. Ездит по ближайшим деревням и за небольшую плату очищает подушки, одеяла, ковры. В общем, все то, что постирать руками не получается. Собственно, к чему я? А к тому, что один мертв, второй в разъездах по деревням. Остается всего один вариант, известный местным жителям. Чудовище. И словно в подтверждении моих догадок на краю сознания трелькнуло. Чернявый явно пропускал все уроки хороших манер. Чуть что, так сразу вламывается. Но пещера — это не избушка наставника. Там все мои богатства, собранные за 5 лет. Там столько всего. Оттого и защитила я ее, на славу, самыми мощными щитами. Только скрывалку не ставила, чтоб меня рыцари разные находили да развлекали. Что есть силы, припустила к своей пещере. Перед уходом кинула в оставленное мне тело слабенькую охранку. Не из-за большой любви, это точно. Скорее, из-за здоровых опасений. Не дай боги, что случится с этим болезным, так чернявый потом без разбору всех положит, не спрашивая, виноват или нет. Не просто так же он так нервничает да таскает за собой этого задохлика. Чем-то он ему дорог, важен или нужен. Почти добежала до пещеры. Была в 20 метрах, когда рванула. Хорошо так, громко и ярко. Даже ослепила на секунду. Рядом что-то глухо упало, и я даже знала, что, вернее, кто. Занесли же боги этих ненормальных в наши края. Все местные-то без магии. Вот я и поставила внешний щит совсем слабеньким. Он скорее защищал деревенских, чем пещеру. Внутренние же щиты ставила во всю силу. До них, если добраться, то мало не покажется. Чернявый мой первый щит сломал. Счастливый. Добрался до второго. Теперь вот валяется полутрупом. Мелькнула очень привлекательная мысль оставить его тут. Сам же полез. Пусть теперь сам и подыхает. Впрочем, мне его труп рядом с пещерой был совсем не нужен. Хватится его родственники. Начнут искать и найдут. Высокородных всегда находят. Что тут тогда твориться будет? Да сюда все облеченные властью слетятся и не только облеченные. И обязательно среди всей этой толпы найдется тот, кто совершенно случайно почувствует, наткнется, учует или еще много чего сделает, и все это точно будет связано с моей пещерой. Проще чернявого отсюда утащить, чем всю пещеру перетаскивать. Нервно огляделась по сторонам, для верности еще и поисковики кинула в разные стороны. Потащу я сейчас тело чернявого, а мне навстречу очередной рыцарь. Маловероятно, конечно, но сегодняшний день у меня с самого утра не задался. Хорошо уже смеркается. Есть очень большая надежда на то, что утро следующего дня будет для меня более удачным. Поисковики вернулись ни с чем. На расстоянии ближайших 7 километров не было ни одной живой души, кроме меня, только две полуживые. Опутала тело чернявого и теперь еще и слегка подкопченного потоками и, щелкнув пальцами, потащила за собой. Естественно, по воздуху и со всем комфортом. А как хотелось бы взять его за ногу и по каждой кочке, да с ветерком. Была бы чуть более жестокой, обязательно бы так и сделала. А так совесть не позволяла. Ну, пытается спасти убийцу наставника. Так сам же не убивал. Хамло редкостное, невоспитанное, безманерное. Так не убивать же его за это. Топала я по пыльной дорожке по направлению к дому наставника. Следом плыл полутруп. Чуть дальше меня ждал еще один. Хотя нет, тот уже почти труп. А я пребывала в невеселых и даже, я бы сказала, очень мрачных раздумьях. Что делать с одним? Как лечить второго? И куда их обоих девать? Если брошу того, кто под забором, и он скопытится, а он скопытится, если его не подлечить, то чернявый меня грохнет. Вряд ли его будет волновать то, что я не имею к ним никакого отношения и ничем не обязана. Если не лечить обоих, то оба помрут, и проблем у меня или не будет совсем, или будут очень серьезны. Тут уж какой стороной ко мне повернется удача. Если эти двое с самого края императорской кормушки, то меня пронесет. А если в самой середине? По всему выходило то, что бездействовать все равно, что их грохнуть. А это не входило в мои планы. Мне еще пожить хотелось. Желательно долго и счастливо. Так. С размышлениями дошла до избушки, а там... «Что ты с ним сделала?» Выпучил на меня глаза тот, который уже должен был быть почти трупом. А он ничего. Шевелится, сидит, разговаривает и почти бегает. Во всяком случае, пытается. Даже драться с ним не стала, просто шагнула в сторону. А он мимо пролетел, запнувшись о мою выставленную ногу. Вот честное слово, сам запнулся. Я даже пальцем не пошевелила. Полет его был недолгим, так как на пути он встретился со вторым, который чернявый, и который еще бессознательный. Рухнули оба на землю, на притоптанную от того и твердую. Сидят на земле, шипят друг на друга не хуже змей, а на моменте перечисления ими родословной друг друга так вообще заслушалась. Зато пришли в себя оба и умирать вроде не собираются. И мне бы радоваться, да расстраивает очень уж здоровая рожа того, кому мне нельзя мстить. И самое обидное, что не наложи я на него свое простенькое заклинание сигналки, он бы сейчас точно был мертв. Жаль, что я посчитала убийцу наставника нежильцом и как следует его не просканировала. Был бы жив наставник, он бы мне всыпал по первое число за подобную безответственность. А все дело оказалось в том, что прежде чем сгореть, наставник шибанул его чем-то таким особенным, о чем даже я не знала. Но теперь это что-то сосет жизни из самого убийцы. Убийца же, в свою очередь, тянет силу из чернявого. Связь между ними родственная и очень прочная. Присмотрелась и едва в голос не взвыла. Близнецы! Оба магически одаренные. Вот за что, а? Мысленно обратилась к наставнику, запрокинув голову. Там наверху хорошо, спокойно и красиво, а здесь? Опустила голову вниз. А здесь у нас все печально. Братья-близнецы, связь между ними, даже если захочешь и очень постараешься, то фиг разорвешь. Вот и получается, что наставник повесил на меня сразу двух обалдуев. Теперь бы узнать, чем таким забористым он приложил своего убийцу, что теперь только моя сила подпитать может. И зная наставника, сделал он это неспроста, а все дотошно просчитав. Не удивлюсь, если он и про близнецов знал. Вывод? Вывод таков, что наставник хотел, чтобы я следовала за этими двумя. Причем они бы оберегали меня как свое сокровище, даже если бы я все еще была с хвостом. Для этого стоит только сказать им, что их жизни полностью зависят от меня. И вот хоть убейте. Но делать этого мне совсем не хочется. Присмотрелась к близнецу номер один, тому, которого наставник приголубил неизвестно чем. У него в ауре на уровне груди разорваны все энергетические каналы, и через них медленно вытекает сила, энергия, магия. Называйте как хотите, да только итог все равно будет один. Следов своей сигналки я не заметила. Она просто исчезла, будто и не было. Снять ее он не мог. Я бы об этом узнала, значит, съел. Незаметно от парней кинула в них чесалку. В случае чего вреда не причинит. Зато я получу моральное удовлетворение, когда они будут чесаться и непонимающе хлопать глазами. Магию-то мою они не чувствуют. Секунда, вторая и... «Какого?» — возопил второй, тот, который хамло невоспитанное. «Ведьма!» Сразу же определил источник всех их бед первый. «Это она во всем виновата!» «Не я к тебе пришла убивать родных!» Зашипела, не сдержав эмоций. Как не сорвалась и не кинула в него чего посерьезнее чесалки, сама не поняла. Злость во мне, как всколыхнулась, так сразу же и затихла. Не иначе, как глушилка наставника сработала. «Я мстил за своих родных!» Тут же вспыхнул первый, задрав подбородок и выпятив грудь. «Я отомстил!» «Тебе отец сказал в это не лезть!» Сверлит второй недовольным взглядом своего братца. «Ты сказала, травника убили сегодня!» Задумчиво бубнит себе под нос. «Нам конец!» Проводит своей ладонью от лба до затылка, яроша черные волосы. В свете подобных новостей парни даже не заметили, что перестали чесаться. Зато я прекрасно рассмотрела то, как посланную мной чесалку засосала в дыру в груди у первого, отчего парни стали выглядеть менее больными, чем раньше. Только сейчас я заметила еще одну немаловажную деталь. Близнецы были еще совсем молодыми, максимум лет 20, а в этом мире для мага это совсем не взрослый возраст, а значит, мстить им никто не разрешал, и вскоре за ними... «Вам конец». Подтверждает слова второго близнеца, вымораживающий душу голос. «В прямом смысле!» Добавляет темная мужская фигура, отделяясь от ствола ближайшего дерева. А вот явилась и ожидаемая мной нянька. Несмотря на незадавшийся день, буду надеяться, что теперь все быстро решится, и я смогу пойти спать в гордом одиночестве.